Они обычно говорят: «Бог создал члены для нашей пользы, чтобы мы размножались в осквернении, чтобы мы могли наслаждаться». И они заставляют Бога участвовать с ними в делах такого рода. Примечание. В фарисейской, яхвистской традиции считалось, что на супругов в субботу в момент их совокупления нисходит шехина, божественное присутствие. Шаббат не только запрещает какую-либо деятельность, он является прежде всего днем радости и удовольствия, онег, включая телесные радости, праздничную еду, сексуальные отношения. В этот день они особенно рекомендованы. Аттиас, Бен Басса, еврейская цивилизация, энциклопедический словарь. Нельзя было стать раввином, не будучи женатым. Фарисеи низвели все космические законы отношений двух начал, которым строятся космические системы и которым пронизаны все планы мироздания, до племенного устремления плодиться и размножаться, возведя частно-бытовой аспект всемирного закона в главную религиозную заповедь, в основной философский постулат. Слово пропуск на реку Иордан, когда он пришел к Иоанну, когда тот крестил. И Святой Дух сошел на него, как голубь, пропуск, принять для нас, что он был рожден от девы, и он принял плоть, он получил силу. Разве были мы сами рождены от девственного состояния или зачаты словом? Подобно пророку Исаии, который был распилен пилой, и он стал двумя частями. Так что, подобно этому, Сын Человеческий разделяет нас надвое словом креста. Он отделяет день от ночи, свет от тьмы, разрушимое от нерушимого, и он отделяет мужское от женского. Но Исаия является знаком тела. Пила же, которая отделяет нас от заблуждения ангелов, это слово Сына Человеческого. Но никто не знает Бога истины, кроме того человека, который оставит все дела мира, отрешившись от всего и схватив край его одежды. Он воздвигся как сила и покорил всякое вожделение в себе. И тот, кто тот, который связал его, или кто тот, кто его освободит? И что есть свет, или что есть тьма, и кто же тот, кто создал землю, или кто есть Бог, а кто ангел, или что такое душа, или что такое дух, или где голос? Примечание: голос, который произнес слово, вначале было слово, от Иоанна 1.1. А кто тот, который говорит? Или кто тот, кто слышит? Кто тот, который наказывает? Или кто тот, который страдает? И кто тот, который породнил подверженную гибели плоть? И каково ее устроение? И почему некоторые хромые, а некоторые слепые, и некоторые лишены разума, а некоторые мудрые, и некоторые богатые, а некоторые бедные, и почему некоторые бессильны, а некоторые разбойники? Сражаясь против мыслей архонтов и властей и демонов, он не дал им какого-либо места в себе, в котором они бы успокоились, но воевал против их страстей, и он презрел их заблуждения, он очистил свою душу от ошибок, которые он совершил чужой рукой. Примечание: сравни с благодарственными гимнами кумранского учителя праведности, в которых он кается. Он встал, распрямляясь внутри себя, потому что он, Христос, находится в каждом, и потому что он имеет смерть и жизнь в себе, находится же посреди этих двух. Когда же он получил силу, он обратился к частям, принадлежащим правому, то есть праведному, и вошел в истину, отказавшись от всех частей, принадлежавших левому, демоническому, и наполнившись мудростью, советом, пониманием, разумением и вечной силой. И он разомкнул оковы тех, то есть архонтов, которые образовали все. Он осудил их. Отец истины относительно нерожденных эонов, примечание силы света, нерожденные аспекты единого, в терминологии христианства – архангелы, согласно тайной доктрине, это кумары, проявляющиеся при новой развертке мироздания Манвантари, как эго, достигшее высочайшего развития в предыдущей Манвантари, а значит, в текущей Манвантари они нерожденные. И относительно Девы, матери мира, Софии, которая породила свет. И он думает о силе, которая истекает на все и которая имеет власть над ним. И он ученик его ума, мудрости, который является мужским началом. Он начал молчать внутри себя с самого того дня, когда станет достойным, чтобы быть взятым наверх. Он отвергает многословие и слово прения и терпеливо переносит любые обстоятельства, и он противостоит им и сносит все дурное, и он терпелив с каждым, равняет себя с каждым и вместе с тем отделяет себя от них. И то, что он желает, он предоставляет ему, чтобы тот стал совершенным и святым. Он свидетельствовал об истине, пропуск, и вошел в нетленность, место, откуда он произошел, оставив мир, который имеет подобие ночи, и тех, кто вращает в нем звезды. Поэтому это является истинным свидетельством. Когда человек познает самого себя и Бога, который выше истины, он будет спасен. И он увенчается венком неувидаемым. Иоанн, креститель, был рожден словом через женщину Елизавету, и Иисус Христос был рожден словом, Христом Логосом, через Деву Марию. В чем же состоит это таинство? Иоанн – символ физического земного мира и тленности. Примечание. Астра – символически. Иоанн Креститель иногда связывается с днем летнего солнцестояния и представляет собой разделительную черту между миром дольним и горним. Зодиакально это знак льва. С одной стороны подземный огонь, сожигающий аспект солнца, с другой само животворящее солнце. На теле человека это соответствует нижней корневой чакре, муладхаре, за которой проявляются темные, демонические и животные инстинкты, тогда как вверх от нее восходит свет. Таким образом, в данном фрагменте образ Иоанна Крестителя символизирует земное, тогда как Христос – горнее. Был рожден через чрево, причем оно претерпело мучение и стало старым, а Христос, символ мира духовного, пришел через чрево девственное. А после того, как она зачала, она родила Спасителя, и все равно она осталась девой. Почему же вы заблуждаетесь и не спрашиваете об этих таинствах, которые были предначертаны ради нас?